Глава 10. Моя первая брачная ночь ничем не отличалась от всех предыдущих ночей. Разве что от усталости я уснула почти мгновенно. Проснулась, как обычно, уже после того, как Вестер ушел. Позавтракала в одиночестве и тишине. Омлет, оладьи с ягодным сиропом и кофе. Нора же занималась своими делами на кухне, а Вуда забрал с собой Вестер. Что ж, пришло время разбирать подарки. Вчера их все сгрузили на ковре у камина, и теперь они пугающей горой возвышались передо мной. Первой я рискнула открыть небольшую коробку, перевязанную розовой лентой. В ней оказались две пары перчаток из мягкой чешуйчатой кожи, похожей на саламандру. Светло-серые женские и антрацитовые мужские. На обеих имелись одинаково вышитые вензеля в виде буквы «В», как я понимаю, обозначающие фамилию Вестера. Миленько. Грядут осенние холода, так что такой подарок очень даже пригодится. В коробке также лежала визитка, где значились имена дарителей, а с ними пожелания, чтобы эти парные перчатки из кожи дракона не давали вам забыть друг о друге. Я несколько раз перечитала, дабы убедиться, что мне не померещилось. Перчатки сделаны из драконьей кожи. Я уже куда осторожнее вернула их в коробку и отложила в сторону. Ведьмы, маги, оборотни, теперь еще и драконы. Следующая коробка была намного больше, красная и круглая, от неких супругов Бернсов. В ней нашелся такой же ярко-красный плед из бархатистой ткани. Конечно же, и он обладал особыми свойствами. Нити огненного шелкопряда благотворно влияют на женский организм и способствуют скорейшему зачатию, гласила подпись. М-да, жаль разочаровывать чету Бернсов, но их подарок не будет использован по назначению. Дальше был парфюм от некой госпожи Трюфаль, конечно же, парный. Аромат, который не даст затухнуть страсти. Скорее протухнуть, хмыкнула я про себя. Впрочем, надо отдать должное, аромат был приятным. Не обошлось и без столового сервиза. Ха-ха, на 12 персон. Классика есть классика, в каком бы мире ты ни находился. Возможно, скоро мне попадется и набор кастрюлек. Норе, наверное, понравится. Я открывала подарок за подарком, пытаясь сгруппировать их по какому-либо признаку. Парные комплекты, типа перчаток, сережек и запонок, браслетов и карманных часов, в одну кучку. Пледы, кружевное постельное белье, диванные подушки, скатерти и даже шторы. Вы серьезно? Шторы? Кучка для дома, для семьи. Графины, сервизы, бокалы в буфет. Статуэтки, картины, вазы, интерьер. Была еще съедобная кучка, какие-то супервыдержанные вина, шоколад и экзотические фрукты. Большинство подарков обладали теми или иными магическими свойствами. Гарантирующие удачу, хранящие лад в семье, дарующие вечную любовь и даже продлевающие молодость. Из материалов, которые использовались для подарков, мне попались не только драконья кожа, но и когти виверны, клыки химеры, перья гарпии, волосы сирены и прочее, прочее, прочее, о чем глубоко задумываться было даже страшновато. Неужели все эти существа населяют мир Игнисбелл? К обеду вернулся Вуд и помог мне избавиться от всех коробок и упаковок. «Сколько же ерунды дарят на свадьбу?» — прокомментировал он, разглядывая громоздкую картину с совершенно безвкусным натюрмортом. «Это неизменно и вечно», — поддержала я со смехом и поставила на каминную полку бронзовую статуэтку лошади. «Больше не встречал ту девушку?» — поинтересовалась я, меняя тему. «В красной юбке». Вуд печально покачал головой. «Я постоянно ищу ее среди прохожих, пытаюсь поймать запах, даже амулет снимаю, но пока ничего». «Думаю, рано или поздно вы снова встретитесь», — подбодрила его я. «Главное, мы знаем, что она живет где-то в Слоуле, а это уже половина успеха». Вуд усмехнулся. «Успех уже следует за мной по пятам». Вестер неожиданно появился к ужину. Я попыталась поделиться с ним впечатлениями о подарках, но, увидев их количество, он натурально ужаснулся и быстренько ретировался в столовую. «Даю вам полную свободу, как всем этим распорядиться», — сказал он уже за ужином. «Если же нет желания разбираться, можете сказать Вуду, чтобы перенес все на чердак. В общем, забудьте». «Но там, возможно, есть и ценные вещи», — предположила я задумчиво. «Возможно», — кивнул Вестер. «Потом, если будет настроение, я загляну на чердак и изучу, что есть полезного». Прозвучало это, правда, как «никогда». «Давайте лучше обсудим то, что собирались еще до свадьбы. Ваш досуг». Вестер откинулся на спинку стула. «Что вы там говорили про свечи и магазин? Сколько вам нужно денег?» «О, я даже не знаю». Растерялась я, хотя переход на эту тему вызвал только приятные эмоции. Не думала, что Вестер помнит об этом. «Нужно подумать, посчитать. К тому же я еще не знаю цен. На воск, например, аромадобавки, красители. Опять же, помещение». «Можете поручить его поиски Вуду». «На самом деле у меня есть одно на примете», — призналась я. «Даже так?» — Вестер приподнял брови. «Да, тут недалеко. Старый магазинчик. Мне кажется, он не должен дорого стоить». «Хорошо», — кивнул он. «Я оставлю вам 100 риалов. Если потребуется больше, скажете». «Спасибо, господин Вестер!» Я чуть не захлопала в ладоши от радости. «И Вуда берите везде с собой». «Спасибо, господин Вестер». В мечтах я уже открывала свой магазин. «Глен». «Что?» — не поняла я. «Зовите меня Глен». Он тихо кашлянул. «Полагаю, чтобы не оказаться в неловком положении перед другими, нам нужно начать называть друг друга по имени, даже наедине. Привыкнуть, так сказать. Мы ведь теперь муж и жена. Странно, если мы будем продолжать выкать друг другу и обращаться «господин-госпожа». Если это кто-то случайно услышит...» «Вы правы», — ответила я, почему-то начиная испытывать неловкость уже сейчас. «Ты», — поправил Вестер, не поднимая на меня глаз. «Да, конечно, ты прав», — повторила я с нажимом на «ты» и добавила «Глен». Утро следующего дня было наполнено предвкушением. Мне не терпелось поскорее отправиться на поиски продавца магазинчика, и я еле дождалась полудня, когда Вуд должен был получить свободу от Вестера. Погода как по заказу наладилась, на небе не плыло ни облачко, воздух был по-осеннему прохладен, но ветер лишь слабо обдувал лицо. Я шла по залитой солнцем улице и ощущала себя непривычно счастливой и взбудораженной. Рядом шагал Вуд и тоже улыбался теплому дню. Он даже прошел мимо магазина, и пришлось его окликать. «И как я его снова не заметил?» Вуд со смехом взъерошил волосы на макушке. «Смотри, ты можешь разобрать, что здесь написано?» — спросила я, вглядываясь в выцветшие буквы. «Кажется, это адрес для связи и имя Ра-Ру...» «Руфус Крик», — прочитал Вуд. «А адрес?» Он по птичьи наклонил голову и наморщил лоб. «Тихий переулок, кажется. Да, точно он. Дом...» 18, — подхватила я. «Это же 18, правда?» «Да, мне тоже так кажется», — кивнул парень. «Предлагаю отправиться в Тихий переулок, а там, если мы правы, как-нибудь найдем этого Крига». «Надеюсь, он там еще живет», — задумалась я. «А то как знать, насколько давно магазин выставлен на продажу». Тихий переулок располагался в 3 кварталах отсюда и полностью соответствовал своему названию. После шумной главной улицы место оказалось спокойным и малолюдным. Дом под номером 18 нашелся быстро и, точно так же, как и дом Вестера, имел несколько отдельных входов. «Там ведь не было уточнения, какая именно дверь Крига?» Я озадаченно прошлась вдоль здания, надеясь обнаружить какую-нибудь зацепку. Например, табличку с именем. Центральная дверь внезапно распахнулась, и из нее с гомоном выпорхнула стайка детей мал-мало-меньше. Следом вышла дородная женщина в клетчатом пальто. «А ну, тише!» — гаркнула она на детей, затем с подозрением покосилась на нас с Вудом. «Ищете чего?» «Да, только ничего, а кого? Руфуса Крига», — выступил вперед Вуд. «И зачем он вам?» — во взгляде дамы настороженность боролась с любопытством. «Значит, вы его знаете?» — спросила я. «Ну, допустим». «Мы хотим купить магазин на улице Лавров. Его имя и этот адрес указаны на объявлении», — продолжил Вуд. «Руфус продает магазин? Что-то никогда не слышала об этом», — задумчиво произнесла дама. «А ведь 3 года уже соседствуем». «Возможно, он продает его уже дольше», — предположила я. «Я вовсе не помню, чтобы у него был магазин на улице Лавров. Так-то у него 2 бакалейных лавки есть, на Родниковой улице и Бульваре Славы». «Вы просто подскажите, которая дверь Руфуса, и мы сами все узнаем у него». Вуд широко улыбнулся. Его обаяние возымело свое действие, и женщина смягчилась. «Так его дома-то и нет. В лавке, наверное, одной из своих». «Одна на Родниковой улице, а вторая на Бульваре Славы, верно?» — уточнил Вуд. «Верно. В одной из них вы точно его найдете», — кивнула дама. «Спасибо», — произнесли мы с Вудом почти одновременно, на что она лишь снова кивнула и устремилась за детишками, которые уже носились на другой стороне улицы. «А ну, стойте, озорники!» — замахала она им кулаком. «Сейчас задам вам трёпку!» «Ну что, с какой лавки начнём?» — я посмотрела на Вуда. «С бульвара, он ближе», — ответил парень. И мы решительно направились туда. До бульвара Славы пришлось пройти ещё два квартала и вновь окунуться в людскую сутолоку. Здесь располагалось ещё больше магазинов, чем на улице Лавров, для любой потребности и на любой кошелёк. Мы с трудом нашли бакалейную лавку, а после ждали ещё некоторое время, чтобы обратить на себя внимание продавца. «Кажется, он слишком молод для Крига», — заметила я. «Как знать», — пожал плечами Вуд. «Может, Криг молодой, но хваткий». Тут продавец обратился к нам, и Вуд сразу поинтересовался, где найти Руфуса Крига. Я уже приготовилась к тому, что сейчас придётся топать на Родниковую улицу, но молодой человек повернулся к двери подсобки и громко позвал. «Дядя, тут к тебе пришли!» И сразу потерял к нам интерес, занявшись следующим покупателем. «О, неужели повезло?» «Кто тут ко мне?» В дверях показался невысокий сутулый мужчина в круглых очках. «Мы?» Я первая шагнула к нему. «По поводу продажи магазинчика на улице Лавров». Крик сразу наморщил лоб, будто пытался что-то вспомнить. Потом рассеянно скользнул по нам взглядом. «Ну да, да, пойдёмте». И он поманил нас за собой. Мы оказались в подсобке, где посреди мешков с крупой и мукой был втиснут стол, на котором лежала толстая амбарная книга. «Вы уверены, что хотите его купить?» — спросил Руфус Крик всё так же растерянно. «Признаться, я так давно выставил тот магазин на продажу, что успел забыть о нём». Я удивлённо переглянулась с Вудом. «Как можно забыть о том, что ты продаёшь магазин?» «Ну да, уверены», — ответила я. «Сколько вы за него просите?» Крик снова задумался, словно мыслительный процесс давался ему с большим трудом. «Сколько же я за него прошу?» — пробормотал он. «Магазин, конечно, требует серьёзного ремонта и затрат на восстановление», — вставила я, решая заранее чуть сбить цену. «Там у меня не шибко шла торговля, помнится», — Крик почесал подбородок. «Так что, если хотите открыть бакалею или что-то вроде того, то можете прогореть». «Нет, там будет не бакалея», — заверила я. «Так сколько вы хотите за него?» «Ну, допустим, 70 риялов». Я бросила взгляд на Вуда, пытаясь понять, дорого это или нет. Но Крик, кажется, истолковал это как сомнение и торопливо сказал. «Ладно, отдам за 65. Всё равно я уже потерял было надежду продать его». «Договорились», — ответила я и протянула ему руку для скрепления сделки. Руфус Крик вяло пожал её в ответ. Внутри меня всё возликовало. Кажется, теперь у меня есть свой магазин.